Васиштха сказал: «Чтобы в этот мир снизошло умиротворение, я расскажу ту мудрость, что в давние времена, в самом начале творения, я слышал от Брахмы». Рама спросил: «О мудрый, до того, как ты расскажешь в деталях о достижении освобождения, молю, разреши мое сомнение, возникшее только что. Как получилось, что отец и учитель Шуки, мудрейший Вьяса, не достиг освобождения, а Шука достиг?» Васиштха ответил: «В свете высочайшего солнца, бесчисленные миры и три наших мира среди них подобны несчетным пылинкам, появляющимся и пропадающим. Никто, никак и никогда не сможет сосчитать бесчисленные вселенные во всех трех мирах со всем тем, что в них содержится. Невозможно сосчитать и невозможно узнать бесчисленные творения, которые возникнут потом в высочайшем океане, подобно несчетным волнам». Рама сказал: «Было и будет создано множество миров. Молю, расскажи о том, что существует сейчас». Васиштха ответил: «Существа, называемые животными, людьми и божествами, где-то пропадают и продолжают существовать в другом месте. Все три мира возникают в тонком теле внутри сердца. В пустом пространстве атма, наша сущность, создает свои ощущения, и они появляются в пространстве как творение ума. Множество существ уже умерло, продолжают умирать сейчас и умрут в будущем, и они рождаются снова и снова в разных местах мира. Мир возникает как умственная модификация, как воздушный замок фантазии, как магическое представление, как замечательная иллюзия. Он также нереален, как землетрясение от дуновения ветерка, как жемчужное ожерелье в чистом небе, как привидение для испуганного мальчика, как движение деревьев, когда смотришь на них из плывущей лодки, как привидевшийся во сне город, как воспоминание о цветке в небесах. И бродивший в собственных внутренних мирах, умерев, снова видит уже другой мир, появляющийся внутри собственного пространства, и начинает ощущать его как нечто плотное и настоящее. Он снова рождается и ощущает этот мир до момента смерти, и, умерев, воображает следующий мир. Так возникают миры внутри миров, подобные стволу бананового дерева. И так возникает эта самсара. Смертные ощущают иллюзию мира, как существующую здесь и таким образом. Хотя нет реальных миров, ощущений и материальных элементов земли, воды, огня, воздуха и пространства. Это заблуждение или авидья бесконечно и подобно огромной реке нереальности с ее многочисленными притоками и изгибами и бесчисленными волнами творений. О Рама! В этом космическом океане существования существа постоянно возникают здесь и там, многочисленные и разнообразные. Временами они одинаковы, с многочисленными сходными качествами ума. Временами они только частично похожи, а временами они совершенно различны. Этого мудрого и прекрасного Вьясу, сидящего здесь, я встречал уже 32 раза. Видение и понимание объединились в нем. 12 из них имели меньшее понимание и происходили из одного семейного клана. 10 были совершенно похожими, а остальные были другими. И потом в будущем будут другие вьясы, вальмики, кригу, ангиросы и пуласти, некоторые из которых будут сходны с этими, а некоторые различны. А также будут многочисленные человеческие существа, суры, мудрецы и божества, которые будут появляться и пропадать во множестве в разные времена друг за другом. Это 32-я трета юга Брахмы. И были, есть и будут еще разные другие миры. А также, насколько я знаю, и ты, и я тоже. Этот мудрый Вьяса с его удивительными делами появляется как аватар уже 10-й раз. И я, и другие мудрецы, включая Вьясу и Вальмики, появлялись вместе и по отдельности множество раз. Мы рождались в одних местах как равные или различные в понимании, поведении и по внешнему виду. Этот Вьяса родится еще 8 раз и снова запишет полностью великое творение, называемое Махабхаратой, и обретет окончательное освобождение, составив Веды, учредив мудрость Брахмана и принеся славу династии. Вьяса действительно восхваляется как освобожденный мудрец, победивший ум, свободный от страданий, страха и желаний и пребывающий в умиротворенной нирване. Живые существа могут быть похожи своим богатством, родословной, возрастом, деяниями, знанием и мудростью, а могут быть не совсем сходными. Иногда они становятся схожими через сотни рождений, иногда нет. Игра Майи не имеет конца. Существа появляются вновь и вновь в виде разнообразных существ цепи перерождений, подобно тому, как горсть зерна прорастает и созревает снова и снова. В океане времени разнообразные творения возникают снова и снова, подобно бесчисленным волнам. Мудрый же остается в полноте высочайшего нектара умиротворения, зная свою собственную сущность, с успокоенным умом и интеллектом, и всеми их мыслями и сомнениями. Васиштха сказал: «Как вода остается водой и в океане, и в его игривых волнах, так и мудрость мудрого остается неизменной вне зависимости от проявлений тела или отсутствия таковых. Свобода и мудрость не зависят от наличия или отсутствия тела. Воистину, они не в объектах органов чувств. К чему тогда наслаждение безвкусными ощущениями? Вьяса, лучший из мудрых, сидящий здесь, воистину освобожденный в этой жизни. У него нет никаких внешних стремлений, препятствующих мудрости. Мудрость освобожденного, имеющего тело, и мудрость того, кто не имеет тела, подобны, как подобна вода в океане, покрытом волнами, и в спокойном океане. Нет отличий между мудрым освобожденным в теле или без тела. Освобождение одинаково для имеющего тело и для не имеющего. В единстве нет различий. Поэтому слушай внимательно это ублажающее слух учение, которое я тебе собираюсь дать. И воистину, эта мудрость уничтожит слепоту невежества. Все здесь, в этой самсаре, о лучшей из ракху, достигается человеком его собственными усилиями, правильно приложенными. Как восходящая луна наполняет сердце приятной прохладой, так только собственными усилиями достигается желательный результат. Никак иначе. Результаты собственных усилий ощущаются лично каждым, и никто не видел то, что называют судьбой. Это выдумка глупцов и лентяев. Собственные усилия – это те умственные и физические действия, которые делаются в соответствии с инструкциями мудрого человека. Тогда они приносят результат. В противном случае это бессмысленное напряжение. Несомненно, желающий всем сердцем достигнуть своей цели достигнет этого, приложив достаточные усилия, если не остановится на полдороги. Только благодаря своим личным усилиям Индра достиг своего состояния и стал царем всех трех миров. Только усилиями достигается положение лотосорожденного Брахмы и блистающее сознание неподвижного Брахмана. Даже Вишну под знаменем Гаруды достиг своего положения лучшего среди существ своими усилиями, стремясь к собственной высочайшей цели. И Шива, украшенный драгоценным полумесяцем в обществе своей игривой спутницы, достиг своего высокого положения только благодаря собственным усилиям. Знай, что усилия могут быть двух видов – прошлых рождений и этого рождения. Усилия в настоящем могут победить результат прошлых действий. Приложенные усилия, непоколебимая решительность вместе с мудростью и силой способны разрушить гору Меру. Что уж говорить о результатах прошлых усилий. Человеческая способность прилагать высочайшие усилия под руководством Писаний имеет силу приносить желаемые результаты. Но без такого руководства усилия бесполезны. Один человек обнаруживает себя в старости в жалком состоянии и не может поднести ко рту воду в сложенных ладонях, расплескивая ее по пути в дрожащих руках. Другой же, получив достойный результат своих усилий, владеет землями, горами, морями и городами, и сама земля не слишком уж велика для него. Васиштха сказал: «То, что делается в соответствии с Писаниями, с самого начала находится на пути к успеху. Такой искатель наполняет светом все свои действия. То, что желается и достигается методами, не соответствующими Писаниям, приводит только к заблуждениям и никогда к истинному успеху. Каковы здесь усилия, таковы и результаты. А то, что называется судьбой, это просто другое название для своих собственных усилий. Усилия могут быть двух видов – соответствующие и несоответствующие Писаниям. Несоответствующие Писаниям бесполезны, соответствующие приносят прекраснейший результат. Как два дрочливых барана, прошлые усилия и усилия в настоящем находятся в постоянном конфликте, и менее сильные проигрывают. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы усилия в настоящем, направленные к истине, победили. Как два дрочливых барана, собственные усилия и внешние факторы находятся в противостоянии, и побеждает сильнейший из них. Когда верные усилия в соответствии с Писаниями не приносят результат, знай, что причиной этому собственные огромные усилия в прошлом. Тогда надо, стиснув зубы, прилагать усилия победить зло добром и прошлые усилия усилиями в настоящем. Ты можешь считать, что прошлые действия сильнее тебя, но в действительности они не имеют большей силы. Верные усилия в настоящем успокаивают нечистые тенденции прошлых действий. Заблуждения прошлого излечиваются хорошими делами настоящего. Вчерашние ошибки исправляются сегодняшними правильными делами. Оставив волнение о несуществующей судьбе, с помощью ума, стремясь к пониманию собственной сущности, человек освобождается от оков самсары. Ленивый человек подобен ослу, но направляющий свои усилия в соответствии с Писаниями, достигает успеха и в этом мире, и в мире ином. Спасись из ловушки самсары собственными усилиями, подобно пойманному льву, ломающему свою клетку. Необходимо постоянно размышлять о недолговечности тела, отказаться от низких животных стремлений и делать то, что действительно достойно человека. Не трать напрасно усилия молодости на чувственные услады прекрасных женщин, еду и питье в уюте своего дома, подобно червю, копошащемуся в крови и гное раны. Чистыми усилиями достигается чистый результат, а нечистые усилия приводят только к нечистому. Нет того, что называют судьбой. Отбрасывающий очевидное и полагающийся на фантазии подобен человеку, который видит змей вместо своих собственных рук и в испуге бежит прочь. Удача отворачивается от того, кто, разводя руками, беспомощно говорит в свое оправдание, что «такова моя судьба». Поэтому собственными усилиями сначала займись развлечением приходящего от истинного и потом обратись к Писаниям для обретения высочайшей цели самоосознания. Человек должен стремиться к этой цели всеми силами и в соответствии с Писаниями. Позор тем глупцам, которые не стремятся к этому. Усилия необходимы только для достижения цели. Они не бесконечны. Бесконечные усилия бесполезны. Из простого камня никакими усилиями не добудешь драгоценности. Человеческие усилия и цели имеют свои границы, подобно тому, как ограниченный глиняный горшок или нарисованная картина. Верные писания, хорошее общество и достойное поведение скоро приносят замечательные результаты. Такова их природа. Без этого желаемые цели не достигаются. Природа человеческих усилий, в соответствии с которой человек должен действовать, такова, что никак и никогда не бывает усилий без соответствующего им результата. Некоторые величайшие из людей только своими собственными усилиями смогли подняться из состояния несчастья, бедности и страданий до высот, достойных самого Индры. человек достигает своих целей собственными усилиями. Целеустремленной, верной и постоянной практике с помощью писаний, мудрой компании и добродетелей. Это все видят собственными глазами, ощущают на опыте, об этом слышат и согласно этому действуют. И только глупцы говорят, когда им не везет, что это судьба. Если бы не было на земле источника зла под названием лень, остался бы кто безграмотным и бедным. Из-за лени люди на земле ведут жизнь скотов и нищих. Когда детство с его постоянными играми и развлечениями прошло, в юности и далее человек должен стремиться к обществу мудрых и прилагать усилия для понимания слов Писаний, а также собственных ошибок и добродетелей. Вальмики сказал: «Когда мудрый сказал эти слова, день закончился, и в соответствии с обычаями, с поклонами, собрание разошлось до конца дня для вечерних молитв и омовений».